Глава 13. «Нет, ее нельзя брать с собой. Такие книги мы даем читать только в читательном зале», — возмутилась она. «Не волнуйтесь, я буду очень бережно с ней обращаться», — заверил я и незаметно подсунул ей чуть смятую купюру. Библиотекарь опешила. Видимо, ей еще никогда не предлагали денег за возможность почитать книги. Она оглянулась на дверь, за которой находился охранник, затем на двух припозднившихся читателей и, удостоверившись, что никто не видит, забрала деньги и спрятала в карман своего серого платья. — Хорошо, но только до понедельника, — прошептала она. — В понедельник я ее обязательно верну. Я спрятал книгу за пазуху и направился к двери. Охранник проводил меня взглядом, посмотрел на часы и пошел выгонять остальных читателей. Мне не терпелось приступить к изучению книги, поэтому я сразу направился к троллейбусной остановке. Ждать пришлось недолго, уже через несколько минут троллейбус подъехал. Я сел у окна, открыл книгу и углубился в чтение. Сначала шли описания различных болезней и заклинаний, из-за которых маги теряли свои силы, превращаясь в обычных людей. Затем техники и способы восстановления их сил. Увлекшись чтением, я чуть не проехал свою остановку. Поздним вечером, лежа в кровати, я закрыл книгу и с разочарованием выдохнул. Не было ни одной подсказки, как можно самостоятельно восстановить силы. Некоторым помогали настойки лечебных трав, которыми их отпаивали в течение 3 месяцев. Несколько магов просто начинали постигать магию с самого начала и восстанавливали ее до прежнего ранга. Двум магам помогла особая техника медитации, которую разработал маг черного ранга с фамилией Свиридов. Медитацию можно было попробовать, но техника не описывалась. Я посмотрел, когда выпущена книга, и оказалось, что всего 2 года назад. Значит, Свиридов еще должен быть жив. По крайней мере, я на это надеялся. Осталось только его найти. Ночь прошла без снов. Хотя я надеялся увидеть еще какой-нибудь эпизод из своей прошлой жизни. Теперь я уже не сомневался, что действительно пришел из другого мира. И мне это нравилось. Все-таки приятно знать, что когда-то ты был императором. И к тому же очень сильным и могущественным магом. Я решил не откладывать в долгий ящик поиск мага из книги, поэтому вышел из нового дома и направился к дороге, мельком взглянув на камеру, установленную на березе. Мне не нравилось, что за мной наблюдают, но еще больше не нравилось, когда меня хотят убить. Перед переездом я выбросил все продукты, и завтракать было нечем. Поэтому первым делом я зашел в ближайшее кафе. После того, как заказал яичницу с сосисками, бутерброды с сыром и кофе, в кармане зазвонил телефон. Номер был незнакомый. «Алло?» — настороженно ответил я. «Константин Сергеевич, это следователь Гаврилов. Сможете сегодня в 2 часа дня подъехать в отделение?» — послышался хриплый голос. «Смогу». «Мы находимся возле почты через дорогу от вашей академии». «Хорошо, буду», — ответил я и отключился. В это время принесли еду, и я с аппетитом на нее набросился. Интересно, полиции уже что-нибудь известно о том, кто хочет моей смерти? Или просто хотят поболтать со мной? Скорее всего, второе. Ну ладно, пообщаемся. После завтрака я прямиком направился в справочную, чтобы выяснить адрес мага Свиридова. Девушка узнала меня и заметно повеселела. «Здравствуйте, вы нашли друга?» Промурлыкала она и захлопала ресницами. «Почти», — уклончиво ответил я. «Мне бы еще одного своего знакомого найти. Поможете?» Я подмигнул ей и протянул 10-рублевую купюру. Девушка выхватила ее, как чайка рыбу, и наклонилась вперед, отчего ее грудь почти вывалилась из глубокого выреза. «Имя назовите», — шепотом попросила она. «Семен Семенович Свиридов». Она кивнула и вновь достала из-под стола толстые каталоги. Я уже хотел выйти и пройтись, однако уже через пару минут она подозвала меня и проговорила. Человек с таким именем в нашем городе не проживает, хотя есть один Семен Семенович Свиридов, но ему всего 3 года. — А вы можете дать информацию только по городу или еще и по империи за отдельную плату? Я наклонился в окошко. — Я бы рада вам помочь, но у меня нет данных по империи. Вам лучше обратиться в другие структуры. С сожалением ответила она и протянула мне обратно купюру. — Нет, не надо, оставьте себе, — махнул я рукой. Она не стала настаивать и быстро спрятала деньги. Я уже хотел пойти в библиотеку и вернуть бесполезную книгу, но тут взгляд упал на автора. Зайцевич Ростислав Валентинович. — Милая, проверь-ка еще одного человека, — спросил я и показал ей обложку книги. Девушка наслюнявила палец и зашелестела страницами. Так — Так-так, есть такой человек, ему целых 98. Он тоже ваш приятель? — насмешливо спросила она. — Да, друг детства, — без тени улыбки ответил я, а она захихикала. — Смешливая какая! Попрощавшись, я зажал под мышкой книгу и вышел на улицу. Адрес, который она указала на листке, находился на другом конце города. Если ехать на троллейбусе, то придется сделать 2 пересадки. Поэтому я решил вызвать такси. Я с грустью отметил, что деньги тают на глазах. Поэтому завтра надо будет снова наведаться в подпольный бойцовский клуб. Такси остановилось у роскошного особняка с огромной территорией. Справа от дома виднелся сад, а слева простиралась расчищенная территория, предназначенная для гольфа. Я вышел из машины и направился к воротам. В это время из сторожки выбежали 2 суровых охранника и двинулись мне навстречу. Я объяснил им, что приехал навестить Зайцевича Ростислава Валентиновича. Они потребовали мои документы и, внимательно изучив их, сообщили по рации о моем приходе. Через 5 минут ожидания, когда я уже решил, что мне не позволят зайти, охранников уведомили, что хозяин готов меня принять. Один из охранников проводил меня до дома, а у дверей уже ждал дворецкий, который пригласил в кабинет. За столом в мягком кресле с высокой спинкой сидел старик. Его худое лицо избороздили глубокие морщины. Длинный нос свисал над ртом. Редкие седые волосы были прилизаны к черепу. Если бы девушка из справочной не сказала, что ему 98 лет, то я бы подумал, что все 200. «Приветствую вас, Ростислав Валентинович», — громко сказал я и приблизился к столу. — Меня зовут Родионов Константин Сергеевич. — Здравствуйте, Константин Сергеевич. Зачем вы так кричите? — спокойным голосом спросил он и протянул руку. Я осторожно пожал сухую, крепкую руку и чуть поклонился. — Прошу прощения, каюсь. Я подумал, что вы плохо слышите. Был одурачен вашим внешним видом. Благодарю за то, что приняли меня. — Расслабьтесь, вы не первый. Почему-то все убеждены, что старые люди глухи, слепы и немощны. Отчасти это правда, ведь я действительно уже плохо вижу и почти не хожу, но мой слух остался острым. Добродушно улыбнулся он и махнул рукой. — Зачем вы ко мне пожаловали? — Прочел вашу книгу и хотел бы обсудить с Семен Семеновичем его технику восстановления силы с помощью медитации. Я показал ему книгу. — А, да-да. Меня внук заставил выпустить на свет свои работы, чтобы они принесли пользу. На самом деле эти опыты были проведены почти 30 лет назад. — 30 лет? Погодите, а Семен Семенович еще жив? — напрягся я. — Я не знаю. В последний раз мы виделись... Дайте-ка вспомнить. Он поджал губы и посмотрел наверх. Я с нетерпением ждал ответа, хотя понимал, что маг черного ранга Свиридов может быть уже мертв. 11 лет назад он приезжал в город по каким-то личным делам и заходил ко мне. Наконец ответил старик. — Вы случайно не знаете, жив он или нет? — Конечно, жив. Что за вопросы? Он моложе меня на целых 8 лет. Возмутился Ростислав Валентинович. — То есть ему сейчас 90? — на всякий случай уточнил я. Ну да, по сравнению со мной еще совсем юнец. По-стариковски захихикал он, прижимая ладонь ко рту. Я не стал спорить и переубеждать. Конечно, маги жили дольше, чем простолюдины, но все равно до 90 лет доживали не все. Вы знаете, где он живет? В Сибири. Он суровый сибиряк, настоящий великан и очень сильный маг. Сема не раз говорил, что только благодаря медитации стал таким. Я, если честно, во все эти практики раньше не очень верил, но опыты показали, что он прав. Многие маги восстановились после прохождения курса его техники медитации. А что это за техника? О ней в книге ни слова. Конечно, ни слова. Это же не математика, нет никакой универсальной формулы. Он каждому находил свой индивидуальный подход. Если честно, то его методика оказалась самой эффективной. Многие хотели стать его учениками, но он отказал. Говорил, что это пустая трата времени. В этом деле важна чуйка, а не знание. Эта информация еще больше воодушевила меня. Вы знаете точно адрес Семена Семеновича? Хотелось бы найти его и поговорить. Он живет в деревушке под названием Хвойная. Она затеряна где-то в лесах, поэтому до нее нужно добираться на перекладных. Он говорил, что автомобильной дороги там нет, поэтому люди до сих пор ездят на лошадях. «Хвойная», — задумчиво произнес я. «Вы что ж, задумали найти его? Зачем вам это? Неужели тоже силы потеряли?» Удивился старик и внимательно оглядел меня с ног до головы. «Нет, силы я не потерял, но найти его хочу. Спасибо, что приняли меня. Желаю вам долгих лет жизни». Я чуть склонил голову и уже хотел выйти из кабинета, но Ростислав Валентинович остановил меня. «Погодите, Константин Сергеевич, я напишу ему небольшое письмо. Если доберетесь до него, то обязательно передайте». Он потянулся за позолоченным пером, обмахнул его в чернила и принялся писать. Я усмехнулся, увидев, как он каллиграфическим почерком выписывает каждую букву. Видимо, обычной шариковой ручкой он не пользуется. Дописав письмо, он с трудом убрал его непослушными пальцами в конверт и протянул мне. «Буду очень признателен, если вы передадите мое послание». «Обязательно», — я кивнул, убрал письмо в нагрудный карман и вышел в коридор. Дворецкий ждал меня у двери и повел к выходу. На крыльце стоял тот же охранник, что и привел меня от ворот. Было видно, что здесь строго следят за безопасностью. Скорее всего, Ростислав Валентинович был не так прост и не только книги писал. Я решил не откладывать в долгий ящик поиски мага Свиридова, поэтому направился прямиком на вокзал. Возле всех касс стояли длинные очереди, но это меня не отпугнуло. Я занял очередь и терпеливо продвигался черепашьим шагом. Когда до окошка оставалось два человека, на телефон поступил звонок. Это был Влад. — Костя, здорово! Завтра едем в Петербург. Правда, помнится, разлом там довольно скудный, но нам хватит. В ведомстве встретился с Потапом. До сих пор дуется, но исправно берет дату после нас. Сказал, что, скорее всего, распустит Сириус, так как те двое с оранжевым рангом уже перешли в другие гильдии. Позеленевшие до сих пор в госпитале, а остальные ропщут на него из-за пари. Понятно. Выезжаем во сколько? Купил билеты на 5 утра. Так что в 4 будь готов. Хорошо, буду. Сегодня вечером у меня предстоял бой, поэтому не удастся как следует отдохнуть перед дорогой. Значит, посплю в поезде. В это время я дошел до окошка кассы. Кассир, женщина средних лет, с нездоровым цветом лица, хрипло спросила. — Куда вам? — Мне нужно добраться до деревни Хвойная. Она находится где-то в Сибири. Подскажите, как мне это сделать? — Хвойная в Сибири? В каком именно районе? Там этих хвойных, как собак нерезанных. Недовольно пробурчала она. Я понял, что даже здесь возникли трудности, но решил не сдаваться. Мне сказали, что эта хвойная находится далеко в лесу. Туда можно добраться только на лошадях. «Хм, по-моему, там до сих пор все ездят на лошадях и собаках. Лучше ехать до Красноярска, а уж там спрашивать, куда дальше. Больше ничего вам посоветовать не могу. Будете билеты брать?» Я задумался. Ехать прямо сейчас не планировал, но, с другой стороны, чего ждать? Отпрошусь в деканате и поеду искать Семена Семеновича. Надеюсь, он еще жив. Нет, не буду. Полечу на дирижабле. Я знал, что до Красноярска на поезде ехать придется 3 дня, не меньше. А мне совсем не хотелось столько времени тратить на дорогу. Развернувшись, двинулся к выходу, обдумывая последующие действия. Сегодня во что бы то ни стало нужно выиграть бой и заработать денег. Завтра в разломе тоже надо выложиться по полной и успеть добыть большую часть ресурсов. Эх, зря я плохо знаю лечебные травы из разломов. На них тоже можно было заработать. Пусть не такие деньги, как на сплотах, но все же. Я даже примерно не предполагал, сколько времени у меня займет поиск мага Свиридова. Поэтому лучше запастись деньгами. А вдруг он за свою технику медитации тоже попросит раскошелиться? Надо быть готовым ко всему. Я попросил таксиста остановиться у библиотеки. Охранник узнал меня, поэтому не стал проверять документы. А библиотекарь с облегчением выдохнула, когда я вернул ей книгу. По пути в академию заглянул в магазин и купил продуктов. Когда проходил мимо академии в сторону дома, то встретил Никиту. Тот шел с очередной красоткой. А я вспомнил, что давно не звонил Лизе. «Пойдешь сегодня?» — спросил он и покосился на девушку. Я понял, что он не хочет, чтобы она поняла, о чем речь. «Иду. А ты?» «И я тоже. Давай в 9». «Давай. Встретимся у ворот». Мы разошлись в разные стороны, и я ускорился. До встречи со следователем оставалось 30 минут. Оставив продукты, вышел на улицу и снова обратил внимание на камеру. Интересно, засекли они кого-нибудь или нет? Надо будет обязательно спросить у следователя. На входе в отделение меня встретил следователь Гаврилов, который оказался тучным, небритым мужчиной средних лет с мешками под глазами. Он повел меня в свой кабинет со старой мебелью и облупившейся краской. — Присаживайтесь, господин Родионов. Надеюсь, я не слишком спутал ваши планы своим звонком. Уставшим голосом спросил он. «Нет, меня предупреждали о том, что вы захотите со мной встретиться». Я опустился в потрепанное кресло и выжидающе посмотрел на следователя. Тот не торопился начать разговор, а занялся перекладыванием бумаг. Мне даже показалось, что он забыл обо мне за этим занятием. Но через пару минут Гаврилов поднял голову и спросил. «Вы кого-нибудь подозреваете в покушениях?» «Нет никого». «Мне доложили, что у вас должна была состояться дуэль с князем Гориным. Но он нарушил дуэльный кодекс и подговорил своих друзей напасть на вас. Это правда?» «Да, все верно. Откуда вам это известно?» «У нас везде свои люди», — уклончиво ответил он и продолжил. «Как вы думаете, князь может желать вам зла?» «Желать и делать разные вещи. После того, что случилось, он старается держаться от меня подальше». «Значит, вы уверены, что это не он запустил в вашу комнату тварь из разлома? И не он подсыпал яд из семени лаврийского гороха?» «Нет, не уверен. Меня уже начали напрягать эти вопросы. Было ясно, что ему не хочется возиться с моим делом, поэтому ищет ответы на поверхности. Я очень сомневался в том, что он что-нибудь выяснит». «Были ли у вас еще с кем-нибудь разногласия?» «Нет». «А есть ли у вас долги?» «Нет». Я все больше раздражался и держался из последних сил, чтобы не наговорить ничего лишнего. Между тем Гаврилов продолжал задавать однотипные вопросы. «То есть вы даже примерно не можете предположить, кто из ваших знакомых может пойти на такое?» «Нет». В очередной раз ответил я и вспомнил про камеру. «Камера, установленная напротив двери, что-нибудь показала?» «Какая камера?» Он недоуменно уставился на меня, но затем махнул рукой и ответил. «Вспомнил. Нет, мы ее даже еще не подключили». «Ясно. могу идти, или у вас еще припасен список дурацких вопросов?» Следователь удивленно посмотрел на меня и мотнул головой. «Хорошо». Я встал и направился к двери. Было ясно, что самому придется искать того, кто вознамерился меня убить. Правда, я совсем не представлял, как это сделать. Оставалось надеяться на то, что рано или поздно он сам себя проявит. Я вернулся домой, плотно пообедал и позвонил Лизе. — Алло, Костя, привет. — Привет, Лиза. Не хочешь прогуляться? — Хочу, — выпалила она, будто ждала именно этого вопроса. Я оделся и пришел к ее дому. Охранник кивком поздоровался со мной и впустил в ворота. Лиза вышла мне навстречу до того, как я успел подняться на крыльцо. — Как же я соскучилась! — призналась она и обняла меня. Я наклонился и страстно поцеловал ее вместо ответа. Если честно, то я не успел соскучиться, так как голова была забита другим. Постоянно что-то происходило. Разговаривая, мы неспешно двинулись по дороге. По пути к ней я уже вызвал такси, которое должно было прибыть минут через 10. Мы могли погулять и по территории студенческого городка, но мне не хотелось, чтобы она думала, что я на ней экономлю. Все-таки Лиза была из довольно обеспеченной семьи и привыкла к другому отношению. Правда, никогда мне даже не намекнула, что ей что-то не нравится. — Куда мы поедем? — Куда захочешь. — Давай в один из наших ресторанов. Туда новую партию мидий завезли и осетра. Хочу попробовать. Воодушевленно проговорила она. Я сразу начал прикидывать, во сколько мне обойдется такой ужин. Она будто прочла мои мысли и торопливо добавила. — У меня большая скидка, поэтому мы поедим по ценам нашей столовой. — Я бы мог и полную стоимость заплатить, — отмахнулся я, хотя на самом деле с облегчением выдохнул. Ресторан находился в центре города, поэтому к вечеру уже был весь заполнен. Однако администратор сразу же узнала дочь владельца ресторана и быстро нашла нам свободный стол. Увидев меню цены, я сначала немного охренел, но, вспомнив слова Лизы про скидку, позволил себе заказать мидии в томатном соусе. Она тоже выбрала пару блюд и десерт. Еда была очень вкусная. После того, как я съел все мидии, то просто обмакивал свежий хлеб в соус и практически потер всю тарелку. Но не пропадать же добру, тем более за такую цену. Когда принесли счет, то я был приятно удивлен. Оказалось, что у Лизы скидка почти 80%. Я расплатился, и мы вышли на улицу. Погода была хорошая, поэтому мы решили немного прогуляться. Я рассказал Лизе о том, что переехал, но не стал говорить про кофе с ядом. — Отлично! Значит, теперь к тебе можно приходить в гости? Она прижалась к моей руке и многозначительно улыбнулась. — Конечно! Я притянул ее к себе и поцеловал, а сам в это время думал о том, как залезть на дерево и накрыть чем-нибудь эту злосчастную камеру. Может, ее сегодня уже подключат? Мне бы не хотелось скомпрометировать Лизу. Я проводил Лизу до дома и двинулся к общежитию за Никитой. Но когда подходил, он уже сам вышел мне навстречу. «Глянь, я себе еще и шлем прикупил. На нем стоит защита от пыльцы. Не хочу больше попадаться на ту уловку», — похвастался он и продемонстрировал шлем, который больше походил на маску. «Так того придурка же выперли за нарушение правил». «Так он же не единственный маг растений, кого там только не бывает. Конечно, от всех не защитишься, но надо постараться». Мы добрались до подпольного клуба, возле которого снова было столько машин, что я удивился, как власти его еще не обнаружили. Как только мы зашли внутрь, услышали восторженные крики зрителей. На ринге под куполом снова творилось невообразимое. Искры, удары, какой-то голубой вихрь — все смешалось так, что не видно было магов. Никита поспешил к лестнице, ведущей на балкон судьи, чтобы сказать, что мы пришли. — Кто борется? — спросил я у мужчины, сидящего за барной стойкой и не спеша подтягивающего коктейль. — Оба красный ранг! Один маг огня, второй воды. По-моему, самый яркий бой как раз между этими двумя стихиями! — прокричал он мне в ответ. Вскоре судья остановил бой, и купол пропал. Когда магия развеялась, все увидели, что один маг лежит на полу, а второй склонился над ним и пытается привести в чувство, хотя сам был весь в крови. К ним тут же поднялись лекари и принялись оказывать помощь. В это время вернулся Никита. — Жаль, не успел посмотреть бой. Как думаешь, кто победил? — Тот, что на ногах, — предположил я. — Нет, ты ошибся. Сверху все отлично видно. Этот поднял руку, а второй просто рухнул без сил. Победа присуждается тому, что без сознания. Когда второй маг пришел в себя, то судья объявил его победителем и присудил награду в 3000 рублей. Следующими на ринг вызвали магов оранжевого ранга. Они оба оказались магами земли, поэтому во время их сражения все здание содрогалось, будто от землетрясения. Бой был почти на равных, поэтому судья остановил их, только когда оба почти падали с ног от усталости. Так как никто из них не сдался, то победу засчитали по баллам. Выигрыш победителя составил 2200 рублей. Вот бы и мне столько выиграть. Надеюсь, сражение понравится зрителям, и они еще сверху накидают, — проговорил Никита, в нетерпении поглядывая на балкон. Сейчас должны были объявить следующую пару. Однако судья спустился с балкона и прямиком направился к нам. — Костя, для тебя нет противника, — сказал он после приветствия. — У меня только еще один оранжевый, но я его с Никитой поставлю. И красный остался. Можем еще немного подождать. Вдруг подтянется кто-нибудь с желтым или оранжевым рангом. Или приходи в следующее воскресенье, — развел он руками. — Мне нужны деньги, поэтому я готов сразиться с магом красного ранга. — твердо сказал я. — Ты с ума сошел, Костян? Тебя же уроют на первой секунде! — возмутился Никита. — Не уроют. Поставьте меня с красным! — повторил я. Судья кивнул и снова поспешил на балкон. У меня по спине побежали мурашки.